Софья Петровна вышла из дома в прескверном расположении духа. Мало того, что дрожайший муж потребовал, чтобы в ближайшие дни ни она, ни дочки не покидали дом, так еще и Глафира совершенно отбилась от рук. Старая нянька не желает слушать советов по ведению домашнего хозяйства и делает то, что ей вздумается. А сегодня с утра произошла и вовсе возмутительная история. Глафира заявила, что цены растут, денег не хватает, и попросила на недельные расходы 10 рублей сверху. Софья Петровна возмутилась и вспылила. В ответ Глафира молча легла на свой сундук и повернулась спиной к хозяйке дома. Это было последней каплей. Софья Петровна заявила, что отныне она сама будет ходить за покупками и покажет прислуге, как надо экономить деньги. Честно говоря, мадам Ванзарова имела смутное представление о том, где лучше всего покупать продукты. Она посещала шляпные салоны, кондитерские и ателье модного платья, но откуда берутся припасы в доме, имела довольно расплывчатое представление. От Глафира она слышала, что лучше всего покупать на сенном рынке. Он большой, и торговаться можно, но идти туда ей, воспитанной даме, показалось неприличным. К тому же Софья Петровна слышала многочисленные истории няньки о том, как на рынке кого-то ограбили, то обчистили, то обвесили, поэтому она решила зайти в какой-нибудь крупный магазин, где наверняка все должно быть дешево, а приказчики предупредительны. Софья Петровна вспомнила, что, гуляя с дочками, не раз замечала на Большой Морской улице вывеску магазина «О гурме», до которого было не более 10 минут пешком. Заветную дверь мясной империи купцов Рагушиных Софья Петровна открыла в полной уверенности, что здесь она как раз и сэкономит деньги. Глафире останется только смириться. В магазине «О гурме» все было рассчитано на то, чтобы поразить покупателя. В зеркальном потолке отражались тушки отборных индюков и каплунов, разложенные на мраморных прилавках. Свежайшие телятина и баранина свешивались с крюков, и каждый обрубок шеи венчала искусно вырезанная бумажная корона. Мелкая дичь хранилась на бумажных салфетках, в плетеных корзинах, а над идеальным торговым порядком царили стройные пальмы. Магазин сверкал, как дворец. Каждый продавец носил белый фартук крахмальной свежести, но за все это гурманы платили самую высокую цену в столице. К Софье Петровне сразу подскочил приказчик в белой косоворотке и новенькой фуражке. Вежливо поклонившись покупательнице, он спросил, что ей угодно, и тут Софья Петровна с ужасом поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, что же ей на самом деле угодно. Чтобы скрыть неловкость, она попросила показать что-нибудь для семейного обеда. Приказчик быстро смекнул, что дама первый раз вышла за покупками. Он подвел Софью Петровну к прилавку с лесной дичью и предложил на выбор медвежатину или лосятину. Далее экскурсия продолжилась у натюрморта с рябчиками, перепелами и куропатками. Оттуда приказчик направил покупательницу к подносу с молочными поросятами, а также попросил обратить внимание на свежайшую зайчатину. Но прилавки с упитанными курами и гусями, а также с говядиной и свининой умный торговец избегал. Стоило это мясо дешевле, да и всегда найдет настоящего покупателя. Софья Петровна совершенно растерялась. Ей так все понравилось, что она даже забыла про цены, а приказчик об этом тактично не напоминал. И вот когда она наконец решилась выбрать зайца-беляка, неожиданно прозвучал приятный женский голос: «Рекомендую обратить внимание на телятину». Софья Петровна повернулась. Ей улыбалась молодая красивая женщина. Одета модно, но не броско, без украшений и дорогих мехов, явно не аристократка, но и не горничная. Возможно, жена надворного советника или коллежского асессора, а может, супруга майора или полковника петербургского гарнизона. В незнакомке чувствовалась спокойная уверенность и приятная скромность. Софье Петровне она понравилась с первого взгляда. Мадам Ванзарова считала, что умеет разбираться в людях значительно лучше мужа, а эта милая барышня сразу вызывала доверие. «Вы полагаете?» — улыбнувшись в ответ, спросила Софья Петровна. «Я вам покажу, какое мясо лучше выбрать. кивнула незнакомка так просто, как будто встречалась с давней подружкой. Дамы отошли от дичи и остановились у телячьих туш. Приказчик сразу потерял к покупательницам всякий интерес и лишь для порядка присутствовал рядом. Незнакомка объяснила Софье Петровне, что хорошее мясо должно быть не бледно-алого и не темно-красного цвета. Светлый цвет – верный знак того, что животное болело, а красный свидетельствует о том, что оно не было правильно забито. Барышня тут же сообщила удивленной Ванзаровой, что мясо надо трогать. Хорошее мясо твердое и упругое. Что же касается телятины, ее качество видно в белизне и жире, который должен толстым слоем находиться на внутреннем филее. Лучшее мясо у теленка шестинедельного или двухмесячного, выкормленного молоком. Парная телятина может быть жестковата, и чтобы сделать ее мягкой, следует положить на сутки в ледник. А вообще, я бы посоветовала вам здесь ничего не покупать, — тихонько сказала незнакомка так, чтобы не услышал приказчик. — Отчего же? — искренне удивилась Софья Петровна. — Зачем переплачивать? То же самое мясо в любой лавке вам продадут втрое дешевле. Только не берите мясо у торговцев в разнос. Оно не парное, а лишь подтаявшее, из мороженого. А лучше всего брать мясо на сенном или мясном рынке, а если хотите подороже, но отборного, как здесь, следует отправиться на круглый рынок, что на Мойке. Софье Петровне стало неловко уходить из магазина без покупки, раз она провела в нем столько времени, но принцип домашней экономии превыше всего. Если Глафира узнает, что она купила дороже, замучает бурчанием. Что ж, благодарю за помощь, грустно вздохнув, сказала Софья Петровна, а вас не затруднит подсказать, куда сейчас лучше отправиться за мясом? А зачем вам этим заниматься? Поручите кухарке, она сама купит. И все же, Софья Петровна не стала объяснять, какие сложные у нее теперь отношения с кухаркой. А знаете что? Поглядев на горе-хозяйку, вдруг засмеялась дама. Бросьте эту затею и пойдем выпьем горячего шоколаду. Право слово, соглашайтесь. А мясо в следующий раз купите. Да у вас и корзинки нет, в чем понесете? Софье Петровне понравилось это неожиданное приглашение. Она сразу согласилась, прикинув, что еще часик может погулять в наказание Глафире. Госпожа Ванзарова была уверена, что хоть нянька и злится на нее, но ни за что не оставит близняшек без внимания. А выпить горячего шоколаду в зимний день так славно.